Все-таки я за него полтыщи отвалил. Такого тяжеловоза во всем районе не сыщешь». «Да, причина серьезная», — криво усмехнулся Андрей Иванович. «Значит, мама не велит». «Напрасно упираешься, Андрей», — сказал Максим Иванович. «Все равно свалят, одними налогами задушат». «Говорить больше не о чем», — Андрей Иванович отвернулся и забарабанил пальцами по столу. Разошлись братья при гробовом молчании. А затемно явилась со службы Мария и совсем доконала Андрея Ивановича. «Скобликовы, — говорит, — уезжают». «Куда уезжают?» «А куда глаза глядят? Бегут на все четыре стороны, бросают дом, хозяйство». «От кого же бегут?» «От твердого задания. 1000 рублей выплатили, еще на 1000 дали, нечем платить, вот и бегут. Пойдем, проводим». «Я сам прячусь». «А мы потихоньку, оврагом. Боюсь одна идти, а селом нельзя. Увидят, беды не оберешься. Скажут, связь с чуждым элементом. Мне уж и так Тяпин все уши прожужжал. Не ходи ты к этим бывшим. То к попам, то к помещикам. Себя не бережешь, так хоть меня, говорит, пожалей». Провожали Скобликовых поздно вечером. Чемоданы, саквояжи, узлы громоздились посреди пола, как на вокзале. Окна занавешены газетами. Ни половиков, ни скатертей, ни штор. Все голо и просторно, как в казарме. Сидели за столом, говорили вполголоса, будто на поминках. Еще пришли Успенский да Федот Иванович Клюев. «А где Бабосовы?» — спросила Мария. «Уклонились», — ответил Саша. «Николай теперь на смычке. Он да Ванька-козел с беднотой заседают, излишки хлебные выколачивают, по дворам ходят вместо килограмма». «Быстро он перековался», — сказала Мария. «Я, — говорит, — мобилизованный и призванный от наркома Бубнова. Все жалобы и претензии направляйте к нему». «Острит и гадит», — хмуро заметил Успенский. «Самая сатанинская замашка», — согласился Федот Иванович. «Злодейство в голом виде отпугивает. Разбой? А так, со смешком да всякими призывами, вроде бы и на дело смахивает. Хорошенькое дело — людей выживать из дому», — сказал Михаил Николаевич. Он сидел с торца стола, уронив перед собой ненужные тяжелые руки, и потерянно глядел куда-то в угол. Ефимовна и Анюта зябко кутались в черные шали, горбились, диковато озирались на двери, словно ждали еще кого-то незваного и неотвратимо страшного. И такая тоска, такая смертная мука томила их темные лики, что Андрею Ивановичу казалось, вот-вот они сорвутся и завоют в голос, забьются, зацарапают ногтями от горького бессилия эти голые доски. «А может, вы торопитесь?» — спросил он участливо Михаила Николаевича. «Может быть, еще образуется?» «Нет, не образуется», — спокойно ответил Михаил Николаевич. «Первое обложение в 1000 рублей увело и лошадь, и корову, инвентарь кое-какой. А где еще брать 1000? Больше продавать нечего. Не внесешь — выселят, да еще посадят. Читаешь, небось, газеты. В Москве, в Ленинграде требуют выселять. Вот из колхоза «Красный мелиоратор» вычистили 25 семей. Из домов выселяют. И все за то, что бывшие. Да что там колхозники? Фофанову, у которой Ленин скрывался в 1917 году, обозвали гадкой птицей дворянской породы. Посадили. Прокуратуру кроют за либерализм. Нашли либералов. «Куда ж вы теперь?» канаве нам.